Хорошо, я вытащил с другого ящика и открыл большую пыльную книгу. Ее страницы были также исписаны непонятными мне символами. Располагались они в три колонки. А я это что? Книга учета. Долин считал, сколько мы заработали, а сколько потратили. Полезная книга, но не для меня. Ладно, язык, я надеялся, что смогу его выучить, что с такими штуками, как бухгалтерия, у меня всегда были сложности. Циферки это вообще не мое. Ты сможешь с ней разобраться? Разобраться? Мне надо понять, на чем мы зарабатываем себе на жизнь. Я тебе и так расскажу. Весной высеваем кортут, осень собираем корни и коробочки с семенами, и потом все по новой. Нехитрое мироустройство, но я понятия не имел, как в нем что-то поменять так, чтобы мы и налоги в казну выплачивали и сами жили на приличном уровне. Вот и почитай, сколько высаживаем, сколько собираем. Я вручил пыльную книгу Лукорье и открыл следующий ящик. В нем что-то звякнуло. Сокровища, ранее в предвкушении потерла ладошки. Сейчас поглядим. Я вытянул из ящика небольшой мешочек, развязал на нем тесемки и высыпал содержимое на столешницу. О, монетки. Там на самом деле находились монеты. Большие, но непривычные мне кругляши, а золотистые восьмигранники. Я взял один из них, легкие, золото было бы гораздо тяжелее. Я подкинул и поймал монетку. На одной стороне я увидел незнакомый мне символ, на другой был еще один, но мне он был известен. Солнце, изображение было примитивным, кружок с несколькими идущими от него линиями лучиками. Это сол, точнее 10 солов, произнесла название монеты Рани, а сзади символ Гримма. Я покопался в кучке и вытащил из нее еще одну монетку. По цвету и весу она очень похожа на алюминий, на обороте я увидел еще одну знакомую символику. А тут, луна, да, и монетка в 5 лунд. А сколько здесь всего? Я поворошил кучку. Хватит, чтобы еще одно такое поместье купить. Рани слегка замялась. Я не знаю, у Вилан редко бывают деньги. Вот дела, а чем же Долин вам платил? Долин платил, а за что он должен платить? Он дает нам еду, кров, защиту и участки земли, на которых мы можем садить кортут. Я перевел взгляд на Лукорью. Тут денег много, да с ответом не торопилась, а смотрела на меня с прищуром. Ты откуда такой, а, товарищ Георгий? Мать, отсюда точно не видать. Так денег много у нас, или мало? Скорее мало, чем много. Дела в поместье все хуже и хуже. Долин говорил, что мы едва концы с концами сводим. Пересчитай, запиши, и положи на место. Ты мне деньги доверяешь? Обычно спокойную Лукорью аж затрясло. Вопрос был правильным и своевременным. Сколько я старушку знаю? День, второй, немного, учитывая, что я ей кассу всего нашего дола доверяю. А если, с другой стороны, посмотреть, куда ей бежать? И дело даже не в том, что у нее возраст почтенный, а в том, что у нее дорожной грамоты нет. Только выйдет она за пределы нашего дола, ее тут же схватит, и никакие деньги ей не помогут. Мерзко, конечно, пользоваться аналогами крепостного права, а что поделать, отчаянные времена требуют отчаянных решений. Копируя Валдара, я поднял вилы и прикоснулся к плечу старушки. «Назначаю тебя казначеем дола Элестия», — торжественно произнес я. Я бы еще добавил и про оплату этой высокой должности, но промолчал, так как ничего вообще не понимал в ценности местных денег. Предложу ей 5 лунтов, она обидится. Или наоборот, с ума от счастья сойдет. Так что расчет с работниками я перенес на потом. Платить я им однозначно собирался, ничто так не мотивирует на ударный труд, как достойная оплата этого самого труда. Глава 9. Остальные достопримечательности барского дома на меня не произвели никакого впечатления. Ну подумаешь, ванна из цельного черного камня, отполированного в зеркало. Я и в деревянной помоюсь, если вдруг приспичит. Гардероб тоже особого восторга у меня не вызвал. Это Рани, ничего кроме домотканого холста в жизни не носивший, от удивления минут 5 нормально разговаривать не могла. Девушка ощупывала струящиеся и искрящиеся ткани и цокала языком от восторга. Женщины, они во всех мирах женщинами и остаются. Покажи им яркую цацку, они и сознание потеряют. Хотя я для себя приметил пару охотничьих костюмов из мягкой кожи, удобных и практичных. К ним комплектом и сапоги шли. Утвари было много, барский дом был битком набит разными вещами. Но насколько они полезны или ликвидны, я понятия не имел. Дед Миколь принес еще одну горсточку неприятной новостей. Вечером, когда мы собрались за столом, он начал свой неутешительный доклад. «Значится так, зиму мы не переживем. За столом собрался совет депутатов в следующем составе. Я, Рани, Лукорья и дед Миколь. И только я смог сдержаться и не запричитать о том, что мы все умрем. Дед, не сгущай краски, давай по существу и фактам. С чего мы это вдруг зиму не переживем? Я кладовку сегодня видел, там еды битком. Сравнил подвал Долина с запасами для вилан. У вас может тут склады и ломиться, а амбары у нас пустые. В прошлом годе урожай плохой был, да и крули постарались. Второй раз за день я слышал о загадочных крулях, что любит полопать за чуждый счет. Наверное, какие-то местные вредители, на которых надо найти управу. А в этом году, с урожаем что, в этом не лучше, засуха. Кор тут едва до пояса поднялся. До пояса и что, агрономом я тоже не был, а должен быть выше головы. Тогда и корневище большое будет, пояснил дед. Мужики что говорят, сколько соберем? В этом вопросе я полностью полагался на мнение Вилан. Мер 3-400, не больше. Я понятия не имел, насколько большая или наоборот маленькая была мера в этом мире, и выяснять это пока не хотел. Меня мучил другой вопрос. Мера корня сколько стоит, за сколько и где мы можем его продать? В разговор, как более знающая, включилась Лукорья. По книгам выходит, что нам давали по 4 сола за одну меру. Фух, что-то мне сложнее и сложнее ориентироваться в этом мире. Ладно, переведем для себя в более понятном ключе. 4 рубля за пуд. И получается, что если мы продадим весь урожай этого года, то получим, я призадумался, с цифрами у меня действительно сложные отношения. 1600 солов, не зря я назначил Лукорью казначеем. Вон как лихо в голове целые тысячи слагает. А народ чем кормить зимой будем? Дед Миколь оказался настоящим депутатом, а народе-то как печется. Прокормим, не переживай. 1500 золотых значит, плюс-минус. А налогов за поместье сколько отсылаем в казну? Налогов, а я знаю, развела руками Лукорья. Так выясни, в книге однозначно про это должно быть. Старушка, беззвучно шевеля губами, начала перелистывать бухгалтерскую книгу. Мы же успешно прикончили мясной пирог. Что послужило ему начинкой, я уточнять не стал. Ящерка, наверное, но ящерка вкусная. Главное в голове ее образ не держать. Нашла. Обрадовалась Лукорья. За год мы платим 2000 солов, а зарабатываем 1600, даже если народ без хлеба оставим. Интересная арифметика вырисовывается. Людей не кормить я не могу. Кладовой Долина на такую толпу надолго не хватит. Но я кое-что вспомнил, и в душе у меня загорелся робкий огонек надежды. У нас же еще монеты были. Мать сколько насчитала? 720 с мелочью. Еще больше разочаровала меня Лукорья. Я так, как она, в голове числа складывать не мог, но быстренько прикинул и понял, что все одно, маловато выходит. Не складывается у меня никак и с Георгом рассчитаться, и вдоль голодный бунт не получить. Хорошо, что-нибудь обязательно придумаем. Что уж тут придумаешь? Запасов нет, жара это еще, засуха, завел свою бурчальную пластинку Миколь. Засуха. Я хлопнул себя лбу, а скажите, дорогие мои селяне, если мы сейчас поливать начнем, а как ты польешь? Ты поля-то видел? С ведрами не набегаешься. Зачем с ведрами? Договорить я не успел. Не велено. Раздалось из-за двери. Долин с друзьями трапезничает. Да отойди ты. Слуге явно не удалось задержать незваного гостя. Дверь открылась, и я удивленно воскликнул, увидев, кто к нам пожаловал. Астрис. Не помешала, девушка и не думала останавливаться. Она влетела в малый обеденный зал и уселась на свободное кресло. Да какой там не помешала, ты как мысли читаешь, нам нужна твоя помощь, признался я. Мне бутылку красного. Астрис отдала распоряжение застывшему в дверях слуге, потом повернулась к нам. Я знала, что ты увязнешь. Вилане частенько мнят себя великими правителями, считают, что Долин целый день валяется на кровати и ничего не делает. Но реальность такова, чтобы управлять Долом, нужны неординарные мозги и навыки. Высокомерность и заносчивость дочки соседа меня раздражали. Однако мне от нее было кое-что нужно, поэтому ее приходилось терпеть. У нас тут небольшие проблемы. Какой там небольшие, все плохо. Вмешался в разговор Миколь. В амбарах крули хозяйничают, денег нет, жара и засуха. Засуха. С улыбкой посмотрела Астрис на меня. Чего от нее не отнять, так это неординарного мышления. Девушка практически мгновенно догадалась, какого рода помощь от меня требуется. Я поговорю с отцом. Один раз он поможет, ну может быть два, но бегать как Гвен на поводке он не будет. Так что, ребятки, дальше вы сами. Все верно она говорила. Вот только куда сами, я и так не гений земледелия, а тут еще и совсем сказочные растения да диковинные зверюшки. Астрис сказала Гвен, а кто это? Я смутно помнил, что вроде бы собака, мы не против, мы сами и хотим, Рани стеснялась, потому что за столом с дворянами ей не каждый день приходилось, но нам бы понять, как и куда идти. Астрис продолжила смотреть только на меня, неизвестно по каким критериям, она определила, что я ей ровня, остальных же она старалась не замечать. У вас тяжелое наследие, Гундар был откровенным придурком, а папашу его разбил маразм. Я знаю, что у вас дрянь, а не поместье. Они не заморачивались с хозяйством, продавали то, что дарила земля и не задумывались о будущем. Откуда ты это все знаешь? Дома Астрисы и ее бывших хозяев долгое время враждовали, поэтому к девушке она относилась с осторожностью. Вы к нам шпионов подсылали? Очень оно нам надо, к вам шпионов присылать, чтобы узнать что? Что Гундар, догореть ему вечно, очередную виланку обрюхатил. Полезные сведения, ничего не скажешь. Тогда откуда? Ответ Лукорью не удовлетворил. О! Повернулась к ней спиной Астрис, услышав, что открылась дверь, одну принес. Беги за второй. Я предполагаю, что вечер у нас затянется. Пробка из бутылки, которую слуга держал на подносе, вылетела сама по себе. За ней вылетело и вино, умудрившись ничего и никого вокруг себя не забрызгать. Оно свернулось в сияющий шар, поплывший к нашему столу. Кто будет? Поднимайте бокалы. Бокал поднял только я. Видимо, вилани с опаской относились к магии господ. Я пригубил, напиток на вино похож был мало, по вкусу он больше напоминал настойку. Так вот, чтобы узнать, чем вы живете и дышите, мне достаточно в отверне ваши товарные накладные прочесть. Товары мы через один и тот же порт отправляем. Согласен, хозяйство у нас не в лучшем состоянии. Как мы это можем исправить? Перестать продавать кортут? Дала совет девушка. Хорошо еще, что бесплатный. С чего я взял, что взбалмошная дочка хоть что-то понимает в зарабатывании денег? Ей с рождения все само падает в рот. Как это? Перестать? Ошарашенно спросил Миколь. А на что мы жить будем? Я к тому, что перестать продавать сырой катут, необработанный. А что еще с ним можно сделать? Самое просто, высушить и сделать из него муку. Она принесет вам за то же количество в два раза больше прибыли. Зря я плохо об Астрис подумал. Есть у девчонки коммерческая жилка. Ну это не получится. Долин пробовал мельницу построить. Нету у нас рукастых мужиков. Ветра у нас слабые, поэтому башню надо высокую ставить. Вот поставили. А через неделю она покосилась и рухнула. Дополнила его рассказ Лукорья. Раз у Долина ничего не получилось, нам-то куда? Камни складывать это шуметь надо, а не просто так бам-бам и готова мельница. Это не проблема, отмахнулся я от панических настроений. А что еще можно с кортутом делать? Еще выгоднее собрать и отправить в речку, вымачиваться. Он распадается на волокна, волокна на сушку, потом из них плетутся нити. Хотите больше, сразу делайте ткань. Она ценится на материке. Кстати, кортут с островов именно за этим и покупается. А вы его сырым едите. Астрис не могла обойтись без того, чтобы не подколоть вилан. Такое мы точно не потянем, из овощей веревки тянуть, это же сколько ума надо. К этой идее Лукорья отнеслась еще более скептически. Откать из вас хоть раз кто-нибудь ткал? Нет, вот и я о том же говорю. Идеи у вас, госпожа, красивые, но только вряд ли мы их потянем. Лучше вот что сделаем, позовем людей и пойдем в рыжий лес. Грибочков наберем, ягод, да и кору заготовим. Переживем зиму, даст лима. Не все, не согласилась Астрис. На похлебке и скоры долго не протянешь, да и горькая она, наверное, поешь и внутренности выворачивает. Да, Астрис сделала глоток и посмаковала вино. У нас в деревне есть рукастые мужики, я повернулся к Миколю. Я же говорю, одни олухи, ну разве что Сиом, кузнец наш. Но он тоже, окромя гвоздей и плугов отродясь, ничего не делал. А уж мельницу сложить не, куда ему. Нам не надо делать башню, у меня второй раз за вечер случилось озарение. Дед Михаль, не в службу, а в дружбу, сгоняя за кузнецом. Без толку, все это, без толку, проворчал дед, но из-за стола поднялся. Михаль ушел, вместе с ним отправилась и Рани. Оставшаяся с нами Лукорья встала на сторону деда. Глупая затея мельницу ставить, у нас и крыльев для нее нет. Сделаем. А камни мельничные где возьмем? Продолжила проявлять она консерватизм. Купим, улыбаясь и поднимая бокал, парировала Астрис. Купим. Повторила за ней Лукорья, и последние растратим. Я не обратил внимания на старушечьи причитания. Астрис, зачем ты приехала? Посмотреть, как вы тут устроились. А помогаешь зачем? Астрис поболтала вином в стакане, а потом вообще закрутила его в вихрь. Скучно. Ты не представляешь, как скучно жить в нашей глуши. Я-то думал, что ею движет что-то хорошее, а этой дурой набитой движет скука. Я едва сумел злость в себе подавить. Терпеть, надо терпеть. Астрис может оказаться крайне полезной, учитывая, что остальные помощнички у меня такие себе. Я сегодня заночую у вас. Девушка не спрашивала, она утверждала, прикажите подготовить мне комнату. Хорошо, подскочила Лукорья, я все устрою. Она торопливо вышла, оставив нас со Астрис одних. Откуда ты так хорошо разбираешься в корнях, муке, тканях? По моему мнению, дочка аристократа должна иметь совершенно другие увлечения. Деньги моего папочки открыли мне путь в один из лучших университетов в империи. Знаешь, чему я там научилась? Понятия не имею. Я в университетах не обучался. Зря, у тебя есть задатки, надо было их развивать. Так вот, у моей семьи сильный дар. Но в академии были те, кто мог меня одним взглядом раздавить. Тогда я решила, что буду расти в другом ключе. Я буду знать больше них, уметь больше них и добьюсь всего, чего захочу. Ага, теперь понятно, в чем тут дело. Барышня решила, помогая нам, добиваться каких-то своих целей. Она просто использует мой дол, как ступеньку, чтобы подняться выше. Ну и пусть тренируется на нас, пока наши дорожки не разошлись. Только чует мое сердце, что с этой девчонкой надо быть всегда настороже. Ваши покои готовы. Приоткрыв дверь, сообщила Лукорья. Отлично, встала из стола Астрис. Она помахала мне рукой, до завтра. Утром начнутся великие свершения, будь к ним готов. Постараюсь подготовиться. Лукорья, будь добра, принеси перо, чернила и бумагу, сказал я и тут же пожалел о сказанном. Черт его знает, что используют для письма в этом мире. Однако я не сел в лужу. Лукорья, без лишних вопросов, принесла требуемое. Рисование, в отличие от математики, мне всегда давалось просто. К приходу кузнеца уже был готов набросок моей идеи. Михалера не зашли в обеденный зал, а здоровяк-кузнец остался в дверях, переминаясь с ноги на ногу. Он не знал, чего ожидать от странного Долина. «Проходи, угощайся», — махнул я рукой в сторону стола. «Меня Георгием зовут. Пускай привыкают к моему имени. Менять его я не намерен». Кузнец подошел к столу и уселся на краешек стула. «Господин, Георгий, или товарищ», — поправил я кузнеца. У того на лице появилось смятение. «Назвать меня Георгием, значит плюнуть в сторону правящей семьи. Товарищем, сделать то же самое, но в мою сторону. Я мне велено было вот пришел». Бедняга начал заикаться от волнения. «Хорошо, что пришел, смотри», — я подал ему листок с чертежом. В него же заглянули заинтригованные миколерани. «Каракули какие-то», — дал оценку моему творчеству дед Миколь. «Ну конечно, что он там разглядит одним глазом, второй у него закрывала холщовая повязка. Интересно». Девушка напротив вдохновилась рисунком. «А что, сейчас объясню. Вот глядите, это река». «Какая еще река?» — не дал договорить старик. «Да какая разница? Любая, потом выберем. Вы принцип сначала поймите». Дед начал меня раздражать. «Строим поперек течения дамбу. Вода поднимается, делаем по лотку сброс. Теперь самое важное, вот тут ставим водяное колесо». «Какое-какое? Водяное. Круглую штуку такую с лопатками. Из хорошей тяжелой древесины. Есть у нас такая?» Я спросил у деда, чтобы вовлечь его в беседу. А то он перебарщивал с критикой и сомнениями. «В рыжем лесу найдем», — пообещал тот. Я был уверен, что с постройкой колеса я и один справлюсь, а с толковыми помощниками, тем более. Отсюда пускаем вал, насаживаем на него шестерню. Здесь еще одна, здесь снова вал и камень мельничный. «Господин», — подал голос кузнец. Я смирился с тем, что он называет меня господином. Хорошо еще, что сознание от страха не потерял. «Ну», — подбодрил я кузнеца. «Я бы вот так сделал», — он чертил по бумаге грязным от угольной пыли ногтем, «это вот сюда, да еще бы пару шестеренок добавил». «Как, говоришь, тебя звать?» — спросил я, и он стал белее бумаги, по которой водил пальцем. «Сэс, Сём, молодец, Сём, голова у тебя варит. Как думаешь, сможешь такое построить?» «Я один». «Зачем же один? Помощников тебе дадим, точнее сам выберешь. Я тебя бригадиром сделаю». «Бригадиром это как?» «Как капитаном, только не по военному делу, а по мирному», — По строительству, я смогу, с трудом, но все-таки смог из себя выдавить Сём. Я не сомневаюсь, начинай думать, кого возьмешь себе в помощники. Тебе выдадут 10 лунтов, им по 5, если в срок успеете мельницу построить. Пока только сам механизм, испытаемый, если заработает, то на вес поставим. Нам дадут деньги, изумился кузнец. Конечно дадут, любой труд должен быть оплачен. Уходя, Сём не переставая бил поклоны и благодарил, благодарил и еще раз благодарил доброго Долина. И непонятно было, чему он больше радуется, тому, что сможет заработать, или тому, что добрый господин дал ему шанс построить нечто невозможное, нечто невероятное. Глава 10. Проснись, вставай, вставай, нам уже пора. Я ночевал в барском доме всего один раз, но к хорошему привыкаешь быстро. Вот и я привык, что пока я не открою глаза, в доме царит полнейшая тишина. Слуги ходят на цыпочках, разговаривают шепотом, в общем делают все, чтобы барин нежился в объятиях сна. А тут, едва на улице забрезжил рассвет, в дверь забарабанили самым беспардонным способом. «Кого там принесло?» – буркнул я, не открывая глаз. Хотя я по голосу слышал кого. Еще вчера Астрис обещала мне какие-то незабываемые приключения. И похоже, что она решила сдержать свое слово. «Потерпи немного, иду». С кровати я вставать не торопился, решив дать себе поваляться еще пару минут и настроиться на эти самые приключения. Однако давать мне лишнее время Астрис не собиралась. Дверь с треском открылась, а на что, ее выбило. «Поднимайся, ты пропустишь все интересное. На, надевай», девушка швырнула на кровать ворох одежды. «Зачем это? Ты же не хочешь поехать в Атверн?» «Куда?» «Атверн – это крупнейший порт Баргаса, торговый порт. Там мы найдем все, что нам необходимо. Но не стоит заявляться туда в той странной одежде. Нам, я не припомнил, чтобы я заключал со Стрис какие-нибудь конкретные союзы. Нам, я решила плотно заняться твоим поместьем. Заняться. У меня есть богатая теоретическая база, пора ее применять на практике. Ну ты встаешь или нет? Может ты хотя бы отвернешься? Ой-ой-ой, какие мы, оказывается, скромные, фыркнула Астрис, жду тебя в обеденном зале. И не смей снова засыпать. Девушка вышла из спальни. Чертовка, как есть, чертовка. Хотя мне такой помощник и нужен, чтобы и себе и другим застаиваться не давал. Из вороха одежды, принесенной девушкой, я выбрал охотничий костюм из мягкой коричневой кожи. Остальную одежду мне происхождение надеть не позволяло, уж слишком много на ней было всяких бантов, оборок, шелка и бижутерии. «Отлично выглядишь», — похвалила мой выбор, уплетавшая яичницу Астрис. «Не стыдно будет с тобой в приличном месте оказаться. Вы куда-то собрались?» — спросила Рани. В Атверн. «Ой, а можно с вами?» Селянка уже говорила, что никогда не бывала за пределами Лести. Представляю, насколько ей было интересно отправиться в самый настоящий порт. «Нельзя», — отрезал Астрис. «Нам с собой только толпы ротозеев Вилан не хватает. Георгий сойдет за моего управляющего и сопровождающего. А вы? Я могу с собой Вилы взять?» Не дал я разгореться очередному классовому скандалу. «Зачем? Хотя, в порту всякого отребья хватает. Оружия лишним не будет. Лукорья», — пощелкала пальцами Астрис, — «распорядись, чтобы Георгию для Вил сшили чехол. Нечего проклятым артефактом на виду у всех махать. Кстати, что там с этим урошим? За что его прозвали проклятым? На мою голову столько информации свалилось, что я не успевал ее переваривать. И иной раз упускал что-то крайне важное». Звякнула ложка, которую дед Миколь уронил в суп. Но только он открыл рот, как Астрис ледяным тоном произнесла. «Потом, об уроше, потом. И не при всех». Пришлось опять переводить тему для беседы. «Про загадочного Уроша мы со Стрис можем поговорить по дороге в порт. Лукорья, остаешься главной в доме. К тебе может обратиться Сём, выдашь ему любой инструмент или материалы, какие попросит». «Дожили, Вилани из господского дома инструменты таскают», — вздохнула старушка. «Я пропустил причитание мимо ушей. Это только начало перемен в усадьбе. Поглядим, как бедная старушка потом голосить будет. Дед, Рани, на вас поля. Считайте, что они остались без присмотра, а уход за ними никто не отменял. Проконтролируйте, чтобы наш урожай не пропал. Я понимал, что фактически назначаю их на должность надсмотрщиков. Но что делать, Вилани? После свержения предыдущего Долина напуганцы дезориентированы. Без направляющей их сейчас руки, урожай мы точно потеряем. И зимой подохнем с голода». «Хорошо», — ответила девушка. потупив взгляд и опустив голову. «Рани, я обещаю, мы с тобой обязательно съездим в Атверн, в следующий раз». «Да», — на лице девушки засияла улыбка. Я кивнул. «Прикажете Булат оседлать?» — спросила Лукорья, а я кинул еще раз. «Булат — это лух Гундара, да уж, гениальность Вилан во всей красе, а ты не догадываешься, сколько слухов пойдет, если ты в порту появишься верхом на нем, и первый из них будет звучать примерно так: а где Гундар, уж не убил ли его случайно этот дерзкий, но глупый виланин? Лукорья, коляску готовь, и не мою, а вашу, прокачусь за ваш счет, я с собой взял все имевшиеся в наличии деньги, и пряжку с цепью захватил. Когда мы выехали из поместья, я украдкой показал их Астрис. Зачем взял? Мы с девушкой вдвоем сидели на козлах, но управляла лошадьми девушка, так как я понятия не имел, где находится Атверн и как туда добраться. Дорог как таковых в Элестии не было, имелись лишь направления в виде еле заметных тропок. Я подумал, что у тебя в торговом порту могут быть люди, которые купят всякую всячину. Да, есть. Ну ладно, придется тебе про кабаш рассказать поподробнее. В принципе, его можно продать или купить, но у каждого крупного камня есть свой владелец. Оформлением сделки занимается личная канцелярия Георга. В Атверне есть ее отделение. К примеру, ты хочешь продать камень, я купить. Мы идем в канцелярию, и камень переписывается на меня. Если вдруг выясняется, что ты хотел продать ворованный камень, тебя казнят на месте. По бумагам эти камни принадлежат Гундару и его отцу, так что я тебе не советовала бы предъявлять их в канцелярии. Слишком много заморочек из-за каких-то побрякушек, ответил я. Наша коляска, ведомая двумя улаками, переезжала через мостик. Как и все в Элестии, он находился в запущенном состоянии. Правое колесо вообще едва не провалилось в прореху в настиле. Побрякушек, что ты знаешь о кабаже? Красивый, синий, блестит, а еще дает своему владельцу силу. Какую еще силу? Магическую. Какую еще гриммар рождаются сильными или слабыми, но каждый из них может усилить свой дар с помощью кабажа. Чем больше камень, тем большую силу он дарит своему владельцу. Что с ним надо делать? Тереть перед колдовством? Достаточно просто держать при себе. Без своего кабажа мой отец поднимает в два раза меньше воды, чем с ним. У тебя тоже есть камень? Вместо ответа Астрис стянула перчатку с левой руки и продемонстрировала кольцо с темно-синим переливчатым камнем. Он меньше, чем был у Гундара. Это только начало. Скоро я вся обвешаюсь кабажами. Самоуверенность девушки поражала. Мелкими, от мелких почти нет никакой пользы. Их перемалывают в пыль и заливают бандановым маслом. Употребление такого напитка дает всплеск сил, но длится он недолго. Я заметил на дорожном поясе девушки объемную цилиндрическую флягу. Там масло? Нет, мы себе его позволить не можем. Все, что связано с кабажем, очень и очень дорого. Также он используется при производстве лухов. Большой камень позволяет оживлять крупного луха типа твоего Булата. Бывают лухи крупнее, говорят, у Георга есть летающий дракон. Ты не видела, кто я такая? Дочь провинциального Долина, кто меня к дворцу подпустит? Вопрос был чисто риторический, но мне почему-то казалось, что пробивная Астрис ко дворцу все-таки протопчет дорожку своими прелестными ножками. То есть все колдовство замешано на кабаже. В том-то и дело, что не все. Есть редчайшие исключения. Какие? Девушка кивнула на чехол за моей спиной. Твои вилы. В них нет ни грамма кабажа, однако они магические. И как они работают? Понятия не имею. Насчет них поговори с отцом, он в таких делах лучше разбирается. Он тебе и про Уроша расскажет. Что-то с этим Урошем не так? При одном о нем упоминании Гриммар и Вилани начинают вести себя странно. Даже безбашенная Астрис то глаза отводит. Надо обязательно выкроить время и навестить ее отца, чтобы разузнать побольше об Уроше. По проселкам мы добрались до столба с указателем на его вершинке. «Все, твои владения закончились», — произнесла девушка, а я почувствовал в воздухе запах соли и йода. «Атверн стоит не на моей земле?» «Нет, все торговые города и гильдии находятся на земле Георга. Он их и доит. А почему бы вам на своей земле не основать торговый пост, раз он приносит много денег? Основать-то можно, но как потом от гвардейцев Георга отбиваться? Он не любит, когда кто-то пытается залезть ему в карман. Чем мы ближе подъезжали к городу, тем более оживленнее становилась дорога. Да она и сама преобразилась, превратившись из накатанной в траве колеи в брусчатку. Скорость пришлось снизить. Впереди нас катили забитые товарами телеги. Покровительство Георга отражалось на облике города. Стена больше походила на забор высотой мне по грудь. На въезде стояло два охранника в кольчугах. В руках они держали копья, щитов не имели. Они лениво досматривали телеги торговцев, при виде острижей вытянулись во фрунт, беспрепятственно пропуская нас внутрь. Рани постигло бы разочарование, отверн производил удручающее впечатление. К выстроенным вдоль дороги домишкам лучше всего подходило слово «трущобы». Срубы были старенькие, невысокие и кособокие. Убогости картине добавлял тот факт, что жители этих трущоб с санитарией не заморачивались. Мусор и помой они выплескивали прямо на брусчатку дороги. «Вот это запашок!» — скривился я. «Возле моря будет полегче», — пообещал Астрис. «Там ветерок гуляет. Потерпи». Набрав больше воздуха в легкие, я старался больше не дышать. Хорошо, что по трущобам мы пропутешествовали не более 10 минут. И Астрис не обманула. Как только впереди замаячил причал, дышать стало действительно легче. Трущобы уступили место самому оживленному району в Отверне, рынку. На коляске к нему было не подобраться, свое средство передвижения мы оставили на площади перед ним. Астрис кинула монетку подбежавшему пареньку. «Сторожи хорошенько». «Конечно, госпожа». Ходить с Астрис по людным местам было одним удовольствием. Я не знаю, каким непостижимым образом, но окружающие узнавали в ней Гриммара и расступались перед нами при приближении. Простым смертным приходилось стоять в длиннющей очереди. Мы же прошли на рынок без промедления. Он начинался с открытых торговых рядов, на прилавках которых была разложена всякая всячина, начиная от диковинных овощей и фруктов, до бытовых мелочей. Ряды тянулись до залива, над которым возвышались белые паруса. Там корабли, да, конечно, это же торговый порт. Отверн – это единственная ниточка, которая связывает нас с материком и другими островами. Дерьмовая, но какая есть. Так, нам нужны мельничные камни, где мы будем их искать? Я напомнил Астрис, зачем мы тут оказались. Искать – это не для гримморов. Продавцы сами должны за нами бегать. Пошли, пользуясь тем, что толпа перед ней расступается, как волны перед носом корабля, Астрис быстрым шагом направилась к причалу. Возле моря дома были гораздо приличнее, чем на окраинах города. Двух, а порой и трехэтажные здания, хоть и стояли близко друг к другу, но имели небольшие палисадники и опрятные, выкрашенные в пастельные тона фасады. Астрис уверенным шагом прошла в один из них. Звякнул дверной колокольчик, и мы оказались в конторке с зелеными тканевыми стенами. За стойкой посетителей ожидал скучающего вида паренек. При виде Астрис он буквально подпрыгнул на месте. «Госпожа Лиадан, Ирон у себя?» Не снизошла до приветствия Астрис. «Да-да, кончено, веди». Паренек выскочил из-за стойки, достал ключи и открыл боковую дверь. «На верхний этаж, пожалуйста». «Он обедает». «Неплохо, мы тоже перекусим с дороги. Принеси нам чего-нибудь». «Хорошо, хорошо», — поклонился парень. Второй этаж мы пропустили и поднялись на третий. На лестничной площадке была всего одна дверь, которую Астрис открыла без стука. Удух захватило от открывшегося вида. Мы оказались на террасе, с которой была видна почти что вся бухта. Корабли в Белгазе очень напоминали земные, и в порту их набилось всех разных типов и размеров, от небольших одномачтовых лодчонок до пузатых трехмачтовиков. «Да одарит вас Лима тенью в жаркий день», — раздалось из-за стоящего на террасе столика. «Госпожа Лиадан, какой сюрприз, какой сюрприз!» С кресла соскочил невысокий худощавый мужичок с седыми кудряшками до плеч. Его нос был похож на клюв у цапли, а мелкие, глубоко посаженные глаза успели оценивающе окинуть взглядом и меня, и девушку. «Какими судьбами?» Он поцеловал руку девушки и, не дожидаясь ответа, повел нас к столу. «Прошу вас, присаживайтесь. Ирон, знакомься. Это мой управляющий, Кьярк Астрис». Чтобы не шокировать собеседника, намеренно исказила мое имя, а затем представила и его. «Кьярк, а это самый скользкий и пронырливый тип в Отверне, и зовут его, как ты уже понял, Ирон. Рад знакомству». «Взаимно, взаимно». Ирон не стал оспаривать звание главного проныры в порту. «Давно, очень давно вас не было видно. Я, честно признаться, скучал, очень скучал». Слуга принес дополнительные приборы, и Астрис проделала трюк с наполнением бокалов. «Все некогда было к вам выбраться, я тоже скучала», — сказала Астрис, обводя рукой с бокалом морскую панораму. «Красиво здесь у вас, вы прибыли как никогда вовремя. Я специально перенес обед сегодня на веранду. Ожидается прибытие Квалина, представляете, на его шинаре. Любопытно будет взглянуть». Разговор Ирон вел так, будто я пустое место или предмет интерьера. Все внимание торговец уделял только госпоже Лядан. Этот факт не ускользнул и от Астрис. «Мы с отцом, да подарит ему Грим долгие лета», — заискивающе воскликнул Ирон. «Расширяем наше хозяйство, и нам кое-что нужно. Госпожа Лядан, вы же меня знаете, я могу достать все что угодно. И лучшего, поверьте мне, лучшего качества. Ну и для вас, все по самым умеренным ценам. Что вам угодно, я в этой ерунде не разбираюсь. Скучно это все. Мой управляющий знает, что нужно отцу». Астрис все-таки заставила торговца обратить внимание на меня. «Да», — Ирон был слегка сбит с толку, и соизволил повернуться ко мне, — «что желает приобрести господин Долин? Нам нужны мельничные жернова, большие, до 2-3 шагов в диаметре. Товар специфический», — замялся торговец, — «не думаю, что мы их вообще сможем достать на Баргасе». «Ты же говорил, что угодно», — напомнила ему Астрис. «Я и не отказываюсь, просто прошу немного времени. Через 3 дня мельничные круги будут в вашем имении. Мы приедем за ними сами, чтобы убедиться в качестве. Я, вряд ли, а вот Киарк самолично их осмотрит. Если вы управитесь, то он же закажет у вас еще кое-какие штуки, я уже и забыла, как они называются». «Управлюсь, конечно же я управлюсь. Как только мы закончим обед, я пошлю свой корабль на Марфос, там точно были такие камни в наличии. О, смотрите, кажется, это Шинора». Зрелище обещало быть необычным, ведь даже Астрис встала из-за стола и подошла к перилам террасы. Я последовал за ней. «Вот она, красотка, а?» Ирон хвастался так, словно это его корабль заходил в бухту. «Я бы не назвал появившийся корабль красивым или изящным. Как по мне, он выглядел хищно или опасно». Шинора была вытянута и глубоко посажена в воду. Над водой торчал только таран, да двускатная крыша, обитая медью и закрывавшая корабль с носа до кормы. Этакий средневековый вариант броненосца. Но больше в конструкции Шинора удивляло отсутствие матчей парусов, а шла она достаточно быстро. Магия, или местные уже додумались до создания парового двигателя. Осмотрев приближающийся к причалу корабль, я решил, что все-таки волшебство толкает его вперед, так как труп и столбов дыма у него тоже не имелось. Однако с выводами я промахнулся. Уже перед самим причалом впереди Шиноры вынырнула змееподобное, покрытое синеватой чешуей тело. Рассмотреть толком я его не успел, оно быстро погрузилось. Но сбрую и идущие к кораблю толстые канаты я увидел. Это что же получается? Они морских чудовищ в упряжку могут засовывать. Глава 11. Я находился в непродолжительном ступоре после появления морских драконов и от того, как их гримморы использовали. Однако Астрис быстро меня привела в себя. Подхватив меня за руку, она потащила меня прочь от перил. «Вы пойдете встречать Квалина?» — спросил Ирон. «Всенепременно, только по пути забежим в еще одно место», — ответил Астрис. «К моему конкуренту?» «Конечно, Ирон. Мы же должны получить лучшие условия. До свидания. Через 3 дня Киарк приедет за нашим заказом. Если груз задержится, я пришлю гонца». «Ирон, он не должен задержаться, ты меня понял?» «Конечно, госпожа Лядан, конечно», — начал бить поклоны Ирон. «Не волнуйтесь, все будет в лучшем виде». Распрощавшись с торговцем, мы вышли на улицу. Астрис торопливо пошагала по улице. «Кажется, мы идем не к морю». «Да», — коротко ответила девушка. «А почему?» «Не хочу встречаться с Квиллином». «У вас вражда?» Я еле поспевал за девушкой. «Вражда?» Девушка чуть ли не пинками отгоняла людей со своего пути. «Хуже, у нас любовь». «Тогда почему мы бежим в эту сторону, а не наоборот?» «Потому что у нас она односторонняя. У него 2 года назад умерла жена, и Квалин достал меня и отца намеками на то, что хотел бы видеть меня в его доме в качестве хозяйки. А ты против?» «Против. Но почему? Ты же хотела карьерного роста. Станешь женой хозяина острова. Чем не рост? Тебе мало?» Девушка наостанавливалась, кинула монетку пацану, сторожившему наш экипаж. Потом она забралась на козлы. «Мне мало быть не то что женой, а и хозяйкой Баргаса. За штатный островок, серая жизнь. Твоему отцу на Баргасе вроде нравится». Девушка зыркнула на меня так, что чуть 2 дыры не прожгла. «У отца нет, не было выбора. У него есть могущественные враги при дворе Георга. Так что он находится здесь чуть ли не в ссылке. Подержи поводья». Девушка вытащила из коляски длинный плащ с капюшоном. Квалин, видимо, приударил за ней не на шутку, потому что Астрис накинула плащ и натянула капюшон так, что он полностью скрыл ее лицо. «Интересный у них тут мир. Долины долбят вилан, квалины унижают долинов. Интересно, а кто понукает квалинами?» но узнать подробности о местной иерархической лестнице я не успел. Мы уже были на полпути к границам моего дола, когда мы догнали сгорбленную старушку, ковыляющую прямо посреди дороги. «Эй!» — громко крикнул я, «бабушка, отойди в сторонку, с дороги, старая корга». После того, как Астрис пришлось в спешном порядке покидать Отверн, настроение у девушки было хуже некуда. Бабка то ли глухая была, то ли устала жить на этом свете. Она упорно продолжила ковылять по дороге. Астрис пришлось остановить коляску, натянув поводья. «Тебе совсем жить надоело, а?» Бабулька внезапно разогнулась. То шла, как погнутый гвоздь, а то вдруг скинула шаль и повернулась к нам. Бабулька оказалась не бабкой, и даже не деткой. Перед нами, натянув лук, стоял мужичок лет 30. «Что за маскарад?» – спросил я, потихоньку вытягивая вилы из-за спины. Мужичок качнул луком, острие стрелы направилось мне четко в лоб. Махать вилами мне сразу расхотелось. «Доброго денька вам!» Из придорожных кустов выбрались еще два мужика. Один тощий, как столб, второй наоборот, приземистый и здоровый. У первого в руках был топорик на длинной ручке, у его напарника оружие было до нельзя прозаичным. Он не стал заморачиваться, выломав дубину, он даже сучки с нее не срезал. «Ага, и вам добрейшего», — ответил я. Лучник остался на месте, а его подельники начали обходить наш экипаж с двух сторон. «Совсем плохо стало», — продолжил беседу тощий. «Сейчас заведет разговор про свою матушку. Скажет, что болеет она сильно и ей на лечение срочно деньги нужны. В том, что нас грабит, у меня не было ни малейших сомнений. Однако, как оказалось, у бандита сердце за другое болело. Дорога-то, погляди, совсем износилась. Не следят за ней, а ездит». Я глянул на пыльный проселок, дорога как дорога, но худой считал по-другому. «Ездит и ездит, оплатить за ремонт не хотят, не хотят», — поддержал своего дружка здоровяк. «Ну и почем нончи проезд?» Я решил им подыграть. «Чего везете?» — ушел от прямого ответа худощавый. «Ничего, пустые. Значит, товар продали и с деньгами возвращаетесь», — сделал вывод худой. «С деньгами», — обрадовался его дружок. Он похлопал дубиной по руке, а затем протянул к нам ладонь. «Отдай». Я оглянулся, как назло, на дороге не было ни одной телеги. «Разбираться с душегубами нам придется один на один». «Нету денег», — прищурился я. «Как нету?» Голос у здоровяка был как у обиженного ребенка. «А так, прогуляли». «Ну что ж, бывает такое. Были деньги и нету», — хохотнул тощий. «Тогда мы у тебя бабенку заберем. Не бойся, ненадолго, попользуемся и отдадим». За ним было загоготал и второй, но мгновенно затих. Астрис действовала, не поднимая капюшона. Легкий пас рукой, из висевшей на ее пояса фляги вырвалась струя воды. На лету она сформировалась в лепешку, которая растеклась по лицу толстяка. Тот, выронив дубину, пытался ее снять. «Ну что ж, удачи, я тоже как-то пытался». Его приятель судорожно размахивал топориком, не зная, что предпринять. Однако реальную угрозу представлял для нас только лишь лучник, и мастрисой занялась. Тонкое водяное щупальце перерубило натянутую тетиву, та хлестнула лучнику по лицу. «Глаза, мои глаза». Он прижал ладони к лицу. «Я не вижу, я ничего не вижу». Я вытащил вилы и сдернул с них чехол. «У тебя есть только один шанс выжить». Я спрыгнул с коляски на дорогу, бросая топор и, наверное, разбойник предпочел бы сдаться, я видел его белое лицо и бегающий взгляд. Но Астрис ему такого варианта не предоставила. Водяное щупальце чиркнуло мужику по горлу. Брызнула кровь, он зажал руками шею, стараясь сохранить себе жизнь, но какой там. Кровь хлестала между пальцев, он зашатался и упал. «Зачем?» – спросил я, обернувшись. «Ты бы его в плен взял, да, кормил бы его, крышу над головой дал, а он бы сбежал и...» «Что сделал бы грабитель?» Астрис рассказать не успела. В воздухе что-то свистнуло, следом я услышал глухой удар и стон. Огромная стрела с красным оперением пробила Астрис бок. Прошла она насквозь и пришпилила девушку к деревянной спинке козел. Я круто развернулся и начал озираться. «Если еще и я стрелу схвачу, мы с этой дорожки уже больше никуда не уедем». Стрелок был намного умнее своих приятелей. Он отсиживался на ветке дерева во время нашей стычки. Сейчас же он шустро скатился вниз и бросился в чащу. Догнать бы его по-хорошему надо было, но помощь Астрис была намного важнее. «Ты как?» – запрыгнул я обратно на коляску. «К Как-как, ты не видишь меня, стрелой насквозь пробило. Надо стрелу выдернуть. Не трогай, ты кровью истечешь. Ты забыл, что я Гриммар. Астрис могла не только с фонтанами баловаться и вино по стаканам разливать. Девушка вокруг раны волшебством скатала валик из собственной крови и остановила ее потерю. Сколько ты сможешь продержаться? Не знаю, призналась она, закусив губу от боли. Я слабею. Я порылся в дорожной сумке и протянул ей пряжку и цепь с кабажем. Держи. Поможет? Да, очень. Она зажала драгоценности в ладони. Едем в Радбат. Нет, к нам намного ближе. Я решил гнать коляску к себе в усадьбу. Всю дорогу мы неслись как угорелые. Я пару раз чуть не перевернул экипаж. Но когда мы подъезжали к парадной лестнице, Астрис находилась на пороге между реальностью и потерей сознания. Мне повезло, что среди прочих встречать нас выскочил и дед Михаль. Дед, помогай, у нас раненые. Кто, а, Астрис? Я кивнул на девушку. Дед забрался на коляску. Плохо дело, плохо. Ты чего ее не перевязал? Она сдерживает кровь магией. Ненадолго это, как сознание потеряет, то все. Держи ее за плечи, распорядился дед. Зачем, что вы хотите? Обвела нас девушка мутным взглядом. Я прижал ее к сиденью, а дед резким движением сломал стрелу. Ай, девушка ойкнула и потеряла сознание. Магия перестала сдерживать кровь, и она хлынула обильным потоком. Поднимай, скомандовал Микаль. Мы оторвали девушку от сиденья. Дед заткнул рану тряпицей. Понесли ее в дом. Пока мы тащили девушку по лестнице, я заметил, как Рани подобрала обломок стрелы с оперением, и зачем-то внимательно его разглядывала. «Горячую воду, стол освободите», — командовал Микаль. «Если она умрет, Валдар нам этого не простит», — сказала Лукорья, сметая со стола посуду. «Женщина, прикуси язык, Рани, неси мою сумку», — крикнул дед после того, как мы уложили раненую на стол. «Уже, дедушка», — Рани кинула ему котомку. «Прикладывай мох, зажимай, я сделал правильный выбор. К Валдару я бы довез тело его дочери, а так, дед молодец, он колдовал над Астрис почти час. Причем его волшебство не было даром, доставшимся ему просто так от рождения. Он нарабатывал его десятилетиями, оттачивал сутками напролет. «Будет жить», — произнес дед, с усилием отваливаясь от стола. «Слава Лиме милосердной», — прошептала Лукорья. «Давайте унесем ее на кровать, не тронь», — перехватил мою руку дед, «не ровен час опять рана откроется, пускай здесь полежит». «Слава тебе, дед, а не какой-то там Лиме», — похлопал я его по плечу. «Не святотатствуй», — обиделся Микаль, «мою руку направляла именно она». «Подожди, так Лима и Глим, которых вы постоянно упоминаете, это что, боги?» «Дед, у меня для тебя новость, богов нет, религия, опиум для народа, эти сказки». «Какие еще сказки? Глим и Лима существуют, они живут на священной горе Утару», начала проповедь Лукорья. «Да-да, где-то там, за облаками. И раз в год, на свой день почитания, они являются людям». Не дослушав меня, продолжила Лукорья. «Ты это видела, или ты?» Я перевел взгляд на Микаля, то-то же, до седых волос дожили, а как дети. «Я видела Глимма», раздался полувздох-полустон. «Астрис пришла в себя гораздо быстрее, чем мы ожидали. Может быть, ей кабаш помог, ведь она продолжила сжимать камни в ладонях даже во время операции. Как, вот как тебя сейчас? Они существуют, Георг, они существуют. Неожиданно. Значит, в этом мире не только волшебство, но и настоящие боги есть, но сдаваться я не привык. И что эти ваши боги делают? Фокусы? Так и Гриммары это тоже умеют. Глимм и Лима каждый день восходят на небосвод. Глимм днем, Лима, ночью, пояснила Лукорья. То есть, меня конкретно переклинило. Глимм это солнце, а Лима луна, все так, закивал Микаль. Лима покровительствует Виланам, а Глимм, больше Гриммарам. А церкви, священники у вас тоже есть? Я уже особо и не скрывал, что не принадлежу этому миру. Какой в этом смысл, если любой желторотый мальчишка внем ориентируется в 1000 раз лучше, чем я? Я думаю, что соратники уже давно поняли, что со мной что-то явно не так, а после нашего спора про богов, у них и малейших сомнений не останется. Под горой Утару есть храмы обоих, люди приходят туда, чтобы поговорить с богами или попросить их о чем-нибудь. И те приходят в свои храмы. Мои уши до сих пор отказывались верить услышанному. Иногда просящим приходится ждать годами, но да, приходит. Ответ Лукарьи окончательно выбил меня из колеи. Боги, угу, а лешие, кикиморы и русалки у вас есть? Окружающие посмотрели на меня с сожалением, как не на совсем здорового человека. «Георгий, ты как себя чувствуешь? Как может чувствовать себя человек, мир которого только что разлетелся в дребезги? Учение исторического материализма дало трещину. Неважно, я себя чувствую. Голова кругом. И вообще отдохнуть мне надо. Я понял, что объем упавших на мою бедную голову новостей превысил критический уровень. Магия, дубовое средневековье с крепостным правом, да еще и живые, беседующие со свой паствой боги. Все, я устал. В этом дурдоме любой устать может, даже человек из стали или чугуна. Так ты иди, отдохни, полежи», — поглаживая меня по спине, предложила Лукорья. «А я на ужин супчик сварю. Из ежатника». «Из ежатника, ага», — подмигнул мне дед Михаль, — «из него родного. Сам собирал. Долго упрашивать меня не пришлось». Я кивнул всем присутствующим и отправился на покой. Но сказочная реальность достала меня и во сне. Воспаленный разум перенес меня на зеленую лужайку возле речки, где собралась вся наша честная компания. И вроде бы мероприятие проходило чинно, мы на огромном покрывале стол организовали со всякими яствами и питейными излишествами, но впечатление портил мангал, на котором дед Микель жарил одетых на шампуры ежей, при этом приговаривая: «Кушайте, кушайте, отменная ежатина, сам ловил, вот этими самыми руками». Проснулся я еще более разбитым, и разбудил меня осторожный стук в дверь. «Что, ежатина прожарилась?» Сон все еще владел моим разумом. «Да, суп подали, мы тебя в обеденном зале ожидаем», — раздался сквозь дверь голос Лукарьи. «Хорошо, иду». Подозрения даром мучили мою мятежную душу. Ежатник был скорее флорой, чем фауной. Шляпки грибов, которые насобирал к ужину Микаль, были украшены щеткой, похожей на иголки. Отсюда и происходило их странное название. На вкус грибы оказались очень недурны, я даже попросил добавку. Еще больше мой аппетит разыгрался после появления Астрис. Может быть, в родном замке госпожа Лиаданы соблюдала хоть какие-то правила приличия. В нашем же имении она окончательно распустилась, ибо явилась к столу в ночной пижаме. Пусть и приличной, с длинными рукавами и штанинами до пят, но она ведь ситуацию быстро поправила. Девушка приподняла сорочку, демонстрируя идеальную талию и плоский животик. «Вы чем меня намазали? Так ведь это как его, Лима-заступница». Вид девичьего тела смутил деда Миколя. «Ежатником», — подсказал я. «Дык ежатником», — брякнул, не подумав, Миколь. «Тьфу, какой еще ежатник? Мазь это заживляющая. Понятное дело, что не отравляющая. Из чего делал?» — не отставал от деда Астрис. «А что, жжет?» — неуверенно отбивался тот. «Какой там жжет? Смотрите». Девушка настырно показывала свой живот. «Рана. Она же уже заживает. Я бы не сказал, что дыра в ее боку зажила, но она начала рубцеваться, что удивляло, ведь с момента ранения прошло всего несколько часов. Я-то думал, что она минимум до утра проваляется, да еще и инфекцию подхватит. А нет, рана розовая, выглядит здоровой». «Ты и меня таким мазал?» — спросил я у деда. «Вот еще, у тебя царапина была, у госпожи серьезное ранение, поэтому пришлось использовать слезу луны». «Погодите, то есть у вас не только есть богиня Луна, но она еще плачет, и ее слезы обладают исцеляющими свойствами?» «Георгий, ты хорошо выспался?» «Рани снова начала переживать за мое здоровье. Психическое прежде всего». «Нет, не так, жаль, теория была хорошая», — я пожал плечами. «Теория, говоришь, как?» Дед вовремя прикусил язык. «Слеза луны — это цветок такой, точнее нектар. И чтобы приготовить эту мазь, нужен лишь цветок», — требовательно спросил Астрис. «В общем-то да. Все остальное найти не проблема, люди». Астрис бухнулась на кресло рядом с дедом. «Вы о чем думаете? Зачем нам нужен Кортут этот дурацкий, возня с мельницей? Старик, я видела, как лечит гриммары, обладающие целительным даром. И знаешь что?» «Что?» — прищурился дед. «Твоя мазь лечит хуже, но она может лечить и вилан». «Ну и что? Как что? Гриммар никогда не будет лечить виланина, а твоя мазь будет. Ты предлагаешь, до меня начало доходить, на что Астрис намекала, — наделать кучу банок с этой мазью и заработать на ней гору солов». На этой победной ноте Астрис откупорила бутылку с вином и направила красный поток к себе в бокал. «Ну вы чего не радуетесь?» Глава 12. Пока мы аплодировали смелой идее Астрис, дед куда-то уковылял. Вернувшись, он поставил на стол баночку в пару сантиметров диаметром. «Вот сколько я насобирал слез луны за прошлый год». «Ну так ты один и старый», — парировал Астрис. «У нас много работников. Погоним за сбор всех. Только никто из них не вернется, мрачно произнес дед. «Это еще почему, госпожа, вы хоть раз были в рыжем лесу, на пикник выезжали, на окраине, а в самой чаще, там, где начинаются болота отчаяния», — допытывался дед. «Что там делать? Гнуса кормить? Гнус еще не самое страшное, госпожа, там есть чудовища и пострашнее, а ну, расскажи». И дед рассказал, как именно даются слезы луны, и ничего другого придумать нельзя, мне не удалось, развел руками дед. «Теперь ты не один, придумаем что-нибудь сообща». Я в Астрис не сомневался, у девчонки светлый ум и нестандартный подход к решению проблем, да и остальные мои соратники тоже не лыком шиты. Обсуждение закончилось лишь после полуночи, а вставать нам пришлось рано. По моему поручению дед Миколь набрал 20 добровольцев, пообещав им немыслимую награду – деньги. Вилани внимательно выслушали наш инструктаж, подумали, что их новый барин свихнувшийся псих, но ради вознаграждения целый день бегали, как заводные игрушки. Тренировки мы проводили максимально приближенные к боевым условиям. Лишь к вечеру я решил, что они готовы. Выезжали мы поутру на следующий день, забрав из Улакши все повозки, способные вести людей и грузы. Со мной отправился только дед Михаль, как незаменимый проводник. Астрис мы оставляли дома, несмотря на чудодейственную мазь, она была слишком слаба для тяжелых испытаний. Ранее от деда получила жесткий наказ, в рыжий лес за нами не соваться. Лесный массив почти целиком находился в моем доле, лишь небольшой его краешек выдавался во владение Леоданов. Я ожидал увидеть обыкновенный лесок, но реликтовые великаны, которых за сотни лет ни разу не коснулось лезвие топора, впечатляли. Вершины деревьев я мог разглядеть лишь задрав голову к небу. Ветви переплетали лианы, создавая почти сплошной зеленый покров. Там что-то прыгало, летало и чирикало. Разглядеть обитателей крон можно было бы только с помощью бинокля. Теперь надо сделать так, дед повязал на лицо тряпицу так, чтобы прикрыть нос и рот. Помня инструктаж, мы все сделали так же, заодно поняв, почему пирушки под сенью этих великанов проводить не стоит, а также то, почему лес назывался рыжим. Листья-то у деревьев были нормального, зеленого цвета, но падающая с верхних уровней леса пыльца имела рыжеватый оттенок. Миколь говорил, что она почти не опасная, правда, если вдыхать ее постоянно, начнется такой чих, что замучаешься с глаз слезы смахивать. У Лакина занавесу пыльцы никак не реагировали, поэтому им морды мы не закрывали, но сами на лица навязали повязки. В остальном же прогулка мне понравилась. Расстояние между стволами позволяло спокойно проезжать между ними на телегах. Опасного зверья тоже не было видно, по стволам и в ковре из листьев на земле сновали мелкие, но ярко раскрашенные ящерки. Дед сразу всех предупредил, что гоняться за ними и ловить ни в коем случае не стоит, среди них попадались и ядовитые виды. Чем дальше в лес, тем быстрее наступает ночь. Смеркалось почти мгновенно, только что было светло и бах, как кто-то за рубильник дернул. К нашей удаче, до края болот отчаяния мы доехать успели. «Стоп!» – зычно скомандовал Миколь, «вяжи улаков. Если бы у нас не было проводника, я бы и сам догадался, что дальше дороги нет». Реликтовый лес резко сменился на чахлые, едва ли выше моего роста, покрытые лишайником деревца с отслаивающейся корой. Мы раздали мужикам заранее заготовленные шесты и оставили сторожить повозки пятерых пацанов. У двоих из них были дубинки, остальные обошлись тяпками. Во главе нашей колонны пошел дед Миколь. И как пошел, я-то думал, что он по качковатому мху пойдет аккуратно, прощупывая шестом каждый шаг, а он попер, вышагивая как на параде, ориентируясь по одному ему понятным отметинам. Я шагнул следом и почувствовал, как моя нога по щиколотку погрузилась в нечто мягкое и обволакивающее, а еще и сырое. Но идти было легко, мшистый покров стопу не засасывал и движение не замедлял. До поры до времени, один расслабившийся виланин перестал следовать за своими товарищами, сошел с протаренной тропы и ухнулся сразу по грудь. Хорошо, что у нас с собой были жерди, мужика вытащили вымазанного по пояс в черной дурно пахнущей жиже. С тропы не сходить, идти след в след, крикнул я, увидев черную шипастую спину, мелькнувшую в окошке воды, оставшейся на том месте, где провалился мужичок. Да, Долин, дружно ответили вилане. Мы прошли топкое место и вышли на остров из выветренного и размытого модой камня. Выходы породы крошились под ногами, оставляя после себя острые каменные щетки. Не дай бог по таким босиком пробежаться, весь запас лунных слез на лечение изведем. Остров порос кустарником, напоминающим можжевельник. Иголки у него были короткие, но очень жесткие. Дед Энем знал, поэтому все вилани были одеты в плотную одежду с длинными рукавами. Неизвестно, какие твари тут обитали, но они пробили сквозь можжевеловые заросли тропинки, которыми мы и воспользовались. Но идти приходилось строго друг за другом, тропки были узкими. Идущий впереди Микаэль поднял руку. «Стойте! Нашли первый!» Мы гуськом вышли на крохотную полянку. Посреди нее росло необычное растение, огромные мясистые листья которого стелились прямо по земле. И общего центра они росли солнышком. «Это оно! Из серединки полезет! Следите!» «Понятно! Первая пара, дежурите здесь!» Распорядился я, и два мужичка присели на краю поляны. «Удачи вам, парни!» «Спасибо, Долин!» Я не стал их поправлять. «Долин, так Долин, не так важно, как тебя называют. Важнее, как к тебе относятся. Мои подданные пока ко мне относились настороженно. Ну что ж, сегодняшнее приключение должно в корне поменять их мнение обо мне. Полянки стали попадаться нам все чаще. На каждой мы оставляли по паре ребят и двигались дальше. В конце концов мы с дедом остались одни. А вот и наша остановка», — произнес я, выходя с тропинки на еще одну поляну, которую практически целиком заняло нужное нам растение. Я даже наступил на один из листов лопухов, и он слегка дернулся. «Не беспокой его. Полночь уже скоро», — день ткнул пальцем на небо. Я поднял голову и невольно залюбовался здешней луной. Она была больше знакомой мне раза в два. Ее поверхность не была изрыта кратерами. Ровненькая, чистенькая, с серебристым отблеском. Света она давала тоже больше родной земной. Теперь я понял, почему Микаэль не распорядился взять с собой факелы. Обратный путь по коварной трясине не должен был стать проблемой. Видимость была как в пасмурный день вечером.